Глава 17. Милица не верила, что ее мучения закончились. Полвека боли, сумасшествия и рабства. Полвека ненависти и жажды выжить любой ценой. Когда в ней, единственной из дочерей отца, проснулся дар рассвета, Милица возликовала. Она станет воином, возможно, как и отец, паладином рассвета. Дар в ней был силен, расцветая год от года, делая ее все краше. Уже и отцовские друзья начали присматриваться к молодой рассветной магичке, но Серф решил иначе. Он желал дочери самого лучшего. Потеряв большинство сыновей в прорывах изнанок, отец не хотел терять еще и дочь. Милицу принялись готовить к слиянию с рассветом. Сам его святейшество посетил их дом, осмотрел девушку. Вот только взгляд орликийского ангела Милице не понравился. Тот рассматривал ее внешность, будто раздевая взглядом. Она чувствовала себя кобылой на торге, ей чуть ли не зубы проверили. «Милица достойна стать невестой рассвета», — был вердикт его святейшества. Она переехала в резиденцию ордена, где была обеспечена всем, чего только могла пожелать. У нее были свои апартаменты, слуги, новая одежда, даже личный лекарь, следящий за ее здоровьем. Слияние назначили на годовщину обретения крыльев эрликийским ангелом. Милица готовилась и нервничала. Никто не сообщал, как будет проходить слияние. Ее красиво нарядили в белоснежные летящие одежды, заставили выпить настой для повышения магического потенциала, а дальше она перестала себя контролировать. Тело горело, все внутри болело, в глазах двоилось. В ушах звенела музыка, мужские голоса, взрывы хохота, стоны похоти. Ее вели по коридорам в главный пиршественный зал, где лилось рекой вино, и разгоряченные паладины ордена праздновали возвышение своего господина. Чем ближе они подходили, тем меньше помнила Милица. Дальнейшее вспыхивало в памяти рваными отрезками, где его святейшество объявил торги на слияние с ней. Кто-то их даже выиграл. Она возлежала посреди стола в центре поверх белоснежной мягчайшей скатерти. Одежда на ней исчезла. Бедра были широко разведены, а между ними ритмично двигался кто-то из воинов в золотой маске солнца. Были и другие солнца. Ее переворачивали, словно безвольную куклу. Десятки рук касались ее кожи, силясь погасить пожар внутри, но не принося облегчения. Но поверх этих масок она запомнила похотливое лицо его святейшества, облизывающегося на нее. В следующий раз она пришла в себя уже в своих апартаментах. Ей сообщили, что слияние прошло успешно. Остальное ей привиделось от настоя. Она все так же жила у себя, пока лекарь не подтвердил, что рассвет благословил ее ребенком. За месяц беременности воспоминания стерлись, осталось лишь предвкушение материнства. Она хотела было пригласить к себе отца, но слуги сообщили, что он не в резиденции. Весточку домой они приняли, но ответа так и не поступило. Следующий виток ужаса Милица испытала, когда за несколько дней до родов ее провели в подземелье и оставили в кельях с другими роженицами. Там она слышала всякое, но старалась ничему не верить. Скоро все должно было закончиться, и они с малышом вернулись бы в свои апартаменты. Но все только начиналось. Перед родами ее вновь опоили какой-то дрянью, а после сообщили, что ее сын умер. Она горевала 2 месяца, а после ее вновь принялись готовить к слиянию с рассветом. Милица пыталась отказаться от настоя, но его влили силой. Она пыталась сбежать, за что была наказана и отдана на потеху паладинам в подземелье. Она пыталась сопротивляться, но ее сила рассвета была слабее, и этот круговорот насилия, боли, безысходности продолжался из года в год. Хуже всего было то, что она иногда узнавала кого-то из друзей отца в своих насильниках, и как же она молилась рассвету, чтобы отца не оказалось среди них. Полвека пролетели незаметно в перерывах между одурманиванием и постоянными беременностями. 44 дитя – таков был ее результат за это время. 45-е роды обещали быть такими же, но что-то пошло не так. Появились незнакомцы, а с ними и отец. Не помня себя от боли и отчаяния, Милица думала, что это очередные видения. Она просила, умоляла, обвиняла. Она выливала всю свою боль, но внезапно ей ответили – видение оказалось реальностью. Все пошло не так, как обычно. После родов Милица чувствовала себя на удивление хорошо, что и позволило ей заметить, как незнакомец в плаще с 2 половинками солнц куда-то потащил его святейшество. Дождавшись, пока он покинет одну из родильных келий, Милица заглянула туда. Альпер Ликийский сидел на деревянном кресле в беспамятстве. Выглядел он паршиво. «Чтоб ты сдох, тварь!» — застряли в ее горле слова ненависти к этому ни разу не святому человеку. «Чтоб ты получил по заслугам за все, что мы терпели из года в год». Милицу потряхивала, она не могла взять себя в руки. В глазах появились белые мушки. Упершись в стол с варварскими инструментами, девушка сделала глубокий вдох и выдох, пытаясь прийти в себя. Зрение прояснилось, и взгляд девушки упал на скальпель с блестящей отточенной кромкой. Сама не помня себя, она наблюдала, как чьи-то бледные тонкие пальцы сомкнулись на скальпеле, а затем вдруг ставшая ей чужой рука занесла лекарский инструмент над шеей его святейшества. Лишь мгновение отделяло ее от освобождения или от наказания, но милиться сейчас было все равно. Полвека. Грёбаные полвека она была рабыней похоти, и обрек ее на эту участь ирликийский ангел. Рука милицы не дрогнула, скальпель раз за разом входил в шею его святейшества, заливая алой кровью ее родильную рубашку, его грудь, а девушка все не могла остановиться. Она жадно ловила каждый вдох, вырывающийся из него, пока виновник всех ее бед наконец не обмяк. Вся в крови с макушки до пят, милица не жалела. Нет, она б сделала это снова и снова. Скальпель выпал из мокрых от крови рук, звякнув о металлическую окантовку родильного кресла. «Что же ты наделала, дорогая?» — услышала она за спиной тихий женский голос. Появиться его владелице было неоткуда, ведь милица сама заперла дверь на задвижку. «Он бы и так получил по заслугам, а теперь...» Милица смотрела на блондинку, вышедшую из тени. Та осторожно принялась отжимать кровь Альба с одежды в какую-то посудину. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — пожала плечами блондинка. Света возилась с малышами. Они были удивительно смирными под присмотром Хельги. «Тебе бы цены не было в акушерстве», — улыбнулась лекарка повторно и уже более тщательно изучая своих маленьких пациентов. Первичный осмотр проводился в дикой спешке, ведь Света должна была успеть принять 5 родов. «Всегда любила детей», — грустно, без улыбки ответила Хельга, склоняясь над одним из малышей и поправляя его светлые вихры на голове. «Они чисты и искренни в своих реакциях, не испорчены любым из миров и людьми». Света пристально взглянула на северянку и мгновением позже сообразила, что так и не рассеяла диагностирующее заклинание. Под взглядом лекарки проявлялись усилившиеся и расширившиеся энергоканалы Хельги, налившиеся силой энергетические узлы, где бурлила магия. «Удивительно, будто совершенно другой человек», — мелькнула мысль у Света. Еще больше она оцепенела, когда заметила изменения в структуре проклятия Хельги. Оно стало более рыхлым и не таким ярким, что ли. «Миш, ты должен это видеть. У Хельги что-то не так с проклятием», — честно сообщила Света, полагая, что эта информация стоит внимания жениха. «Я разглядывал тело женщины, вероятно, подарившей мне жизнь. Красивая. Для всех сыновей их мамы самые-самые. Но Раяна была действительно экзотически красива. Еще бы. Смесь богов и эргов. Наследственность могла бы быть шикарная. Я задумался. Ведь по крови наследственность все еще могла передаться дальше. Но у меня-то все передалось с душой. Как теперь разделять? Тот же старый барон Комарин удовлетворился продолжением кровной линии Комариных, приняв как данность смерть души внука. А Раю, напротив, признал наследство по душе, а не по крови. Надо бы пообщаться на эту тему с Наёном Северином. Старый шаман лучше меня разбирался в душах. Пока же я вынул макар с душой Акаларии, раздумывая, как ей обеспечить транзит в новое тело. «Иса, я тут в раздумьях», — обратился я к девушке. «У тебя есть предпочтение по телу? Ну, то есть в мужика я тебя не засуну, но могу прямо сейчас красивым телом с возможностью оборота обеспечить. А еще можем вернуться домой, получить образцы крови рода, свои я уже растратил, и на основе новых потренироваться создать кого-то близкого по крови к твоему роду». Пояснения вышли сумбурные, но уж какие были. «Это?» — донесся до меня тихий вопрос. Связь, основанная на крови Серхио Леон Марина, была корявой, но жаловаться было грех. Существование и такой уже радость. «Да». «Согласна», — не стала перебирать варианты девушка, четверть века прожившая в рабстве и не ожидавшая уже выхода на свободу из своей одиночной камеры. «А как же связь с родом?» — все же решил спросить я. «Они ради тебя такую резню устроили?» «Дядя, да. Серхио нет. Не будет прав по крови». «Хозяин, барин», — не стал возражать я. «Но имею в виду, что у этого тела живой отец имеется, целый дракон. Его с дочкой с рождения разделили, так что у него много нерастраченной любви. Не передумала?» «Нет». «Ну тогда сообщу, когда готовятся к переезду. Я же припомнил, кто в Сухумской лечебнице удерживал мою душу. Там работала пара, маг жизни и маг смерти, и весьма умелые. Кто-то подобный мне и нужен был. Сам я проворачивать подобные эксперименты не спешил, а потому пока Раяне и Исабель придется пожить врозь». Внезапно весь мир вокруг забурлил кровью. Я слепо оглох от полноты чувств и дара, затопившего все мое сознание. Я дышал и не мог надышаться силой. Она захлестывала, ластилась, пузырилась восторгом, словно шампанское в бокале. Сквозь симфонию крови пробилось практически одновременно два сообщения. «Миш, Альп мертв, пытаюсь собрать кровь для тебя», — от Агафьи. «Миш, ты должен это видеть. У Хельги что-то не так с проклятием», — от Светы. «Ну что же, я сирота. Снова. Хорошо, хоть не собственными руками». Мелькнула у меня странная мысль, и я попросил Раю перенести меня к Агафье. Я взирал на дочь Серва в окровавленной рубашке, которая стеклянными равнодушными глазами взирала на тело Альба. На каменном полу поблескивал скальпель. Агафья пыталась выжать из его святейшества кровушки для моих нужд, не церемонясь с трупом. «Посторонись», — предупредил я вампиршу. Мне не нужно было щелкать пальцами или делать любые другие жесты. Кровь повиновалась моей воле. Снова. Это было пьянящее чувство, и я, что есть мочи, старался сдерживаться, чтобы не наломать дров. Кровь Альба собиралась в несколько идентичных макров, запирая внутри себя воспоминания главы фракции Рассвета. Очистилось все вокруг. Вещи, инструменты, пол. Вскоре на ладони у меня едва поместились 5 крупных камней в половину моего кулака. «Да, много помнил эрликийский ангел. Из некоторых получалось не больше наперстка. Здесь просто-таки полноценная библиотека». Взглянув еще раз на тело его святейшества, местного создателя и разрушителя, я применил заклинание тлена. Спустя пару минут от Альбы осталась лишь горсть пыли, которую я собрал в платок и убрал в карман. Особых терзаний по поводу смерти Альба я не чувствовал. Ни злорадства от смерти давнего врага, ни сожаления от смерти кровного отца. «Ты всегда выбираешь самый практичный путь из возможных, мать Великая Кровь», — воздал я хвалу покровительнице. «Пути ее решения неисповедимы, но неоспоримы. Теперь пришла пора узнать, от чего у нас девицы со скальпелями на бывших святых бросаются». Для получения ответа я поднял с пола уже очищенный от крови Альба лекарский инструмент и сделал надрез на запястье милицы. Увиденное мне не понравилось. Неудивительно, что, едва ожив, она отправилась добивать своего врага. Не было бы скальпеля, она бы ему горло зубами перегрызла за все пережитое. «Агафья, позови сюда Серва», — попросил я вампиршу. Та вернулась спустя минуту с бывшим паладином. Увидев дочь со стеклянным взглядом, Серв напрягся, приобняв ее за плечи. Дверь за моей спиной тихо затворилась, отсекая нас от остального родильного коридора. «Ваша семья так или иначе оказалась в гуще событий и изменения существующего порядка. Вам есть за что ненавидеть предыдущий, но полностью сломить его пока не выйдет. Уничтожив глав орденов, я не смогу постоянно присутствовать в этом мире и контролировать деяния оставшихся с даром паладинов. Мне нужны люди, которые будут зорко следить за местными и в случае возникновения проблем сообщать. Я бы хотел, чтобы милица занялась упражнением инкубаториев и надзором за всеми существующими сиротскими приютами. Работа там как бы не на 100 лет вперед. А ты, Серв, должен создать такую сеть осведомителей во всех 12 подразделениях орденов, чтобы мы знали даже про малейшую попытку оспаривания моей власти. Все это мне приходится делать, чтобы сохранить выстроенную систему безопасности от прорывов изнанки». «Вы сказали, что не можете оставаться постоянно в этом мире», вычленил главный Серв. «Но как же мы с вами сможем общаться?» «Это как раз меньшая из проблем. Принесете клятву служения на крови, появится связь, по которой вы всегда сможете связаться со мной. Но предупреждаю, нарушение этой клятвы карается смертью». «Дочь, ты как?» — осторожно уточнил Серф умилицы, боясь безучастного выражения лица. «Согласна», — просипела она бесцветным голосом. «Но вам придется объявить об изменении некоторых порядков, чтобы мы могли от вашего имени действовать». Я кивнул и принялся диктовать им клятву. Отец и дочь смиренно повторили ее слова, становясь моими первыми подданными в родном мире.